Глава третья. Заседание парламента. На следующий день, в 7 часов утра, аббат Бриго зашел за Дармонталем, который был уже одет, и ждал его. Оба они закутались в плащи, надвинули шляпы на глаза и пошли по улице Клери, а затем по площади Победы и саду Пале-Руайяль. Подходя к улице Эшель, они заметили необычайное оживление. Все подъезды к Тюильри охранялись многочисленными отрядами лейб-гусаров и мушкетеров, и любопытные, которых не допускали во двор и в сад Тюильри, теснились на площади Карусель. Дармонталь и Бриго смешались с толпой. Когда они добрались до того места, где теперь находится Триумфальная арка, к ним подошел офицер мушкетеров, закутанный, как они, в широкий плащ. Это был де Валев. «Ну, что нового, барон?» — спросил у него Бриго. «А, это вы, аббат», — сказал де Валев. «Мы ищем вас. Со мной здесь Лаваль и Малезье. Я только что отошел от них, они должны быть где-нибудь поблизости. Не будем удаляться отсюда, и они не замедлят к нам присоединиться. А вы сами что-нибудь знаете?» «Нет, ничего, я заходил к Малезье, но его уже не было. Скажите лучше, что его еще не было. Мы провели всю ночь в арсенале». «И ничего тревожного не произошло?» — спросил Дармонталь. «Ничего. Герцога Дюмен и графа Тулузского пригласили на Регенский совет, который должен был собраться сегодня утром, до заседания парламента. В 7:30 они оба были в Тюильри, так же, как и герцогиня Дюмен. Она, чтобы лучше следить за ходом событий, расположилась в принадлежащих ей апартаментах дворца Тюильри. «Известно ли что-нибудь о принце де Саламаре?» — спросил Дармонталь. «Принца де Саламара увезли по дороге на Орлеан в карете, запряженной 4 лошадей, в сопровождении 1 придворного и под конвоем 20 лейб-гусаров. «А относительно бумаги, которую выхватил из пепла Дюбуа, ничего не удалось узнать?» — спросил Бриго. «Ничего». «Что думает герцогиня Дюмен?» «По ее мнению, что-то замышляется против незаконнорожденных принцев. И все случившееся будет использовано для того, чтобы лишить их еще некоторых привилегий. Поэтому сегодня утром она строго отчитала своего мужа, и он пообещал ей держаться твердо. Но она на это не рассчитывает». «А как обстоит дело с графом Тулузским?» «Мы видели его вчера вечером, но вы же его знаете, дорогой аббат, с его скромностью, или, вернее, смирением, ничего не поделаешь. Он всегда находит, что для него и его брата и так делают слишком много и готов во всем уступать регенту. Кстати, король... Ну, что же король? Как он принял арест своего воспитателя? А вы не знаете?» По-видимому, между маршалом и епископом Фрежусским было соглашение о том, что если одного из них отстранят от особого его величества, другой тотчас же сложит в себя свои обязанности. Вчера утром епископ Фрежусский исчез. Где же он? Бог его знает. Но король, который довольно спокойно отнесся к тому, что потерял своего маршала, безутешно оплакивает исчезновение епископа. А от кого вы все это знаете? От герцога де Ришелье. Вчера он приехал 2 часа в Версаль, чтобы нанести визит королю, и нашел его величество в отчаянии среди осколков разбитых им стекол и фарфора. К несчастью, вы ведь знаете, Ришелье, вместо того, чтобы усугубить печаль короля, он его рассмешил, рассказав ему всякий вздор и разбив вместе с ним остатки фарфора и стекол. В эту минуту, мимо группы, которую составляли аббат Бриго, Дармонталь и де Валев, прошел какой-то человек в мантии адвоката и в 4-угольной шапочке, напевая рефрен песенки, сочиненной о маршале после битвы при Рамилье. Бриго обернулся. Ему показалось, что он узнает в прохожем переодетого маркиза де Помпадур. Адвокат остановился и подошел к заговорщикам. У аббата Бриго не оставалось больше сомнений. Это был именно маркиз. «А, мэтр Клеман», — сказал он ему, — «что нового во дворце?» «Большая новость, если только она подтвердится. Говорят, парламент отказывается собраться в Тюильри». «Слава богу!» — воскликнул де Валев. «Это примирило бы меня с красными мантиями. Но нет, они не осмелятся. Черт возьми, вы же знаете, что господин Демен наш человек. Он был назначен председателем по протекции герцога Дюмена». «Да, это правда. Но с того времени много воды утекло, и если ваша уверенность, мэтр Клеман, зиждется только на этом, я вам советую не слишком рассчитывать на него. Тем более, — сказал де Валев, — что, как вы знаете, он только что добился от регента указа о выплате ему 500 000 ливров его будущим преемникам. — О, посмотрите-ка, — сказал Дермонталь, — мне кажется, происходит что-то новое. Разве заседание регентского совета уже окончилось? В самом деле, во дворе Тюильри поднялась суета, и к павильону Орлош подали кареты герцога Дюмен и графа Тулузского. В ту же минуту показались оба брата. Они обменялись несколькими словами, затем каждый сел в свою карету, и оба экипажа умчали через ворота, выходившие на набережную. Аббат Бриго, маркиз де Помпадур, Дармонтали и де Валев терялись в догадках по поводу этого происшествия, которое вызвало большое волнение в толпе, но не могли понять его истинную причину. Наконец они заметили Малезье, который, по-видимому, их искал. Они подошли к нему и по его встревоженному лицу догадались, что он может сообщить им лишь малоуспокоительные известия. — Ну, — спросил маркиз де Помпадур, — есть ли у вас какие-либо соображения насчет того, что происходит? — Увы, — ответил Малезье, — боюсь, что все погибло. — Вы знаете, что герцог Дюмен и граф Тулузский покинули регентский совет? — спросил де Валев. — Я был на набережной, когда по ней проезжал герцог. Он узнал меня, велел кучеру остановить карету и послал ко мне лакея вот с этой записочкой. — Посмотрим, — сказал Бриго и прочел. — Я не знаю, что замышляется против нас, но от имени регента нам, то есть графу Тулузскому и мне, предложили покинуть совет. Это предложение я счел приказом, и так как всякое сопротивление было бесполезно, поскольку у нас в совете всего лишь 4 или 5 голосов, да и то я не уверен, можем ли мы на них рассчитывать, я вынужден был подчиниться. Постарайтесь увидеть герцогиню, которая должна быть в Тюильри, и скажите ей, что я уезжаю в Рамбуйе, где буду ждать дальнейших событий, преданный вам Луи Огюст. — Трус, — сказал де Валев. — И ради таких людей мы рискуем головой, — прошептал маркиз де Помпадур. — Вы ошибаетесь, дорогой маркиз, — возразил аббат Бриго. По-моему, мы рискуем головой не ради других, а ради самих себя, не так ли, шевалье? О чем вы думаете, черт возьми? — Подождите, аббат, — ответил Дармонталь, — кажется, я узнаю. — Да, черт побери, это он самый, вы не уходите отсюда, господа? — Нет, по крайней мере, я не ухожу, — ответил маркиз де Помпадур. — И я, — сказал де Валев. — И я, — сказал де Малезье. — И я, — сказал аббат. — В таком случае через минуту я к вам вернусь. — Куда вы идете? — спросил Бриго. — Не обращайте внимания, аббат, — сказал Дармонталь. — Мне надо отлучиться по личному делу. И, покинув Валефа, державшего его под руку, он тотчас же начал пробираться через толпу по направлению к человеку, за которым он уже несколько минут пристально следил взглядом и который, благодаря своей недюжинной силе, всегда внушающей толпе должное почтение, пробился к дворцовой решетке вместе с 2 девицами, повисшими у него на руках. «Капитан», — хлопнув по плечу Рокфинета, — сказал шевалье, надеявшийся, что благодаря сутолке, вызванной приближением членов парламента, он сможет, не обращая на себя внимания, обменяться несколькими словами с нашим старым знакомым, которого он здесь случайно нашел. «Не могу ли я сказать вам 2 слова с глазу на глаз?» «Хоть 4, шевалье, хоть 4, вы мне доставите величайшее удовольствие. Оставайтесь здесь, мои кошечки», — прибавил он, помещая девиц в первом ряду, «и если вас кто-нибудь обидит, дайте мне знак, я буду в 2 шагах отсюда. Вот и я, шевалье, вот и я», — продолжал он, выводя Дармонталя из толпы, теснившихся вокруг судейских, проходивших во дворец. «Я заметил и узнал вас уже 5 минут назад, но мне не подобало первому заговорить с вами». — Я с удовольствием вижу, что капитан Рокфинет по-прежнему осторожен, — сказал Дармонталь. — В высшей степени осторожен, шевалье, поэтому, если вы хотите сделать мне новое предложение, говорите смело. — Нет, капитан, по крайней мере, пока нет. — К тому же здесь неподходящее место для совещания такого рода. Я только хотел спросить у вас на всякий случай, живете ли вы по-прежнему там, где я вас нашел в прошлый раз? — Все там же, шевалье, я что, плющ? Я зацепился там и умру. Но, как и плющ, я лезу все выше, иначе говоря, если вы окажете мне честь своим визитом, вы найдете меня уже не на 2-м или 3-м, а на 6-м или на 7-м этаже, поскольку в силу известной зависимости, которую вы поймете, даже не будучи великим экономистом, я поднимаюсь вверх по мере того, как мои фонды падают, и так как сейчас они на самой низшей точке, я живу, естественно, на самом верху. «Как, капитан?» — со смехом сказал Дармонталь, опуская руку в карман своей куртки, чтобы достать кошелек. «Вы находитесь в стесненном положении и не обращаетесь к вашим друзьям». «Чтобы я занял деньги?» — ответил капитан, останавливая жестом щедрого шевалье. «За кого вы меня принимаете? Когда я оказываю услугу и в знак признательности мне делают подарок, прекрасно. Когда я вступаю в сделку, и мой партнер выполняет ее условия, чудесно. Но разве я стану просить денег, не имея на это права? Это хорошо для церковной крысы, но не для благородного человека. Хоть я и простой дворянин, но так же горд, как герцог или пер. Но, простите, простите, я вижу, мои плутовки удирают, а я не хочу, чтобы меня провели такие твари. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. До свидания, шевалье, до свидания». И не ожидаясь, чтобы Дармонталь сказал еще что-нибудь, Рокфенет бросился в погоню за девицами Онорины и Эфеми, решившими, что они находятся вне поля зрения капитана, и пожелавшими воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поискать еще где-нибудь матлот, отведать которого почтенный кондотьер хотел бы не меньше, чем они, будь у него потолще кошелек. Поскольку было еще только 11 часов утра, а торжественное заседание парламента должно было кончиться, по всей вероятности, лишь часам к 4 дня, и до тех пор, по-видимому, ничего решиться не могло, шевалье подумал, что ему лучше посвятить любви те 3 или 4 часа, которые оставались в его распоряжении, чем оставаться на площади Карусель. К тому же, чем больше он приближался к катастрофе, тем сильнее он испытывал потребность видеть Батильду. Батильда стала неотъемлемой частью его жизни, одним из органов, необходимых для его существования, и в момент, когда ему предстояло расстаться с ней, быть может, навсегда, он не понимал, как мог бы он прожить в разлуке с возлюбленной хотя бы 1 день. Поэтому, движимый, не оставлявший его ни на минуту потребностью видеть Батильду, шевалье не стал разыскивать своих товарищей, а направился к улице потерянного времени. Дармонталь нашел бедное дитя в страшной тревоге. Бюва, ушедший из дому накануне в 9:30, так и не появился. Нанетта ходила справляться о нем в библиотеку и, к своему крайнему изумлению, узнала от его озадаченных собратьев, что достойного чиновника не видели здесь уже 5 или 6 дней. Такое нарушение привычек Бюва с несомненностью указывало на близость чрезвычайных событий. С другой стороны, Батильда заметила накануне, что Рауль охвачен каким-то лихорадочным возбуждением, хотя шевалье и подавлял его со свойственной ему силой воли, тем не менее было ясно, что он глубоко взволнован. Словом, к прежним опасениям Батильды присоединились новые тревоги, и она инстинктивно чувствовала, что над ней нависла невидимая, но неминуемая опасность, что с часу на час на нее может обрушиться несчастье. Но когда Батильда видела Дармонталя, все ее былые и вновь зарождающиеся опасения тонули в счастье, которым она наслаждалась в настоящем. Со своей стороны, Рауль, как в силу свойственного ему самообладания, так и потому, что испытывал на себе такое же влияние, которое сам оказывал на нее, думал в эти минуты только о Батильде. Однако на этот раз и он, и она были так озабочены, что Батильда не могла удержаться, чтобы не выразить Дармонталю своего беспокойства, а ему тем труднее было рассеять его, что отсутствие Бюва связывалось в сознании молодого человека с уже появлявшимися у него подозрениями, которые он все время пытался отогнать. Тем не менее, время, как всегда, прошло быстро, и когда пробило 4 часа, возлюбленным показалось, что они провели вместе всего лишь 5 минут. В этот час они обычно расставались. Если Бюва должен был вернуться, то именно к этому времени, обменявшись 1000 клятв, молодые люди расстались, условившись, что если с одним из них что-нибудь случится, другой будет тотчас извещен в любое время дня или ночи. У двери дома госпожи Дени Дармонталь встретил аббата Бриго. Заседание парламента кончилось, ничего определенного еще не было известно, но распространялись слухи, что приняты ужасные меры. Впрочем, скоро должны были прибыть известия. Аббат Бриго условился с маркизом де Помпадур и де Мализье о встрече у Дармонталя, за которым, как за наименее известным из всех, должны были меньше следить. Через час пришел маркиз де Помпадур. Он сообщил, что парламент, вначале желавший воспротивиться регенту, всецело подчинился его воле. Письма короля Испании были зачитаны и обсуждены. Было решено, что немедленно после принцев крови соберутся на совещание герцоги и перы. Незаконно рожденные принцы лишались своих почетных преимуществ и приравнивались к перам. Наконец, герцог Дюмен терял звание главного интенданта воспитания короля, которое переходило к герцогу Бурбонскому. Только граф Тулузский в виде исключения пожизненно сохранял свои привилегии и прерогативы. Затем пришел Мализье, только что покинувший герцогиню. Еще не кончилось заседание парламента, а ей уже предложили оставить ее апартаменты в Тюильри, которые отныне принадлежали герцогу Бурбонскому. Такое оскорбление, как это легко понять, вывело из себя надменную внучку великого Конде. Ее охватил такой гнев, что она собственноручно разбила все свои зеркала и приказала выбросить мебель в окна. А после этого села в карету и уехала, послав Лаваля в Рамбуйе, чтобы побудить герцога Дюмен к какому-нибудь энергичному демаршу, и поручив Мализье созвать в ту же ночь всех ее друзей в арсенал. Помпадур и Бриго запротестовали, указывая на неосторожность такого шага. За герцогиней без всякого сомнения следили. Собраться в арсенале в тот самый день, когда она была так раздражена, что, вероятно, ни для кого не составляло тайны, значило серьезно скомпрометировать себя. Помпадур и Бриго высказались за то, чтобы умолять ее высочество выбрать для встречи другой день и другое место. Мализье и Дармонталь также видели неосторожность шага, предпринятого герцогиней Дюмена, и связанную с ним опасность. Однако оба они, один из преданности герцогини, другой из чувства долга, считали, что если приказ опасен, то повиноваться ему тем более является делом чести. Обмен мнениями, как это всегда бывает при подобных обстоятельствах, начинал переходить в горячий спор, когда послышались шаги двух человек, поднимавшихся по лестнице. Так как три заговорщика, условившиеся встретиться у Дармонтали, уже собрались, аббат Бриго, всегда державшийся на чеку и первым услышавший шум, поднес палец к губам, чтобы призвать к молчанию своих собеседников. Тогда стало явственно слышно, как шаги приближаются. Затем донесся тихий шепот, как будто два человека о чем-то советовались. Наконец дверь открылась, и в комнату вошли гвардеец и грезетка. Гвардеец оказался бароном де Валев. Когда же грезетка откинула черную накидку, закрывавшую ее лицо, заговорщики узнали в ней герцогиню Дюмен.